Глава 24. Взобравшись на бархан, приметил ту самую пещеру, к которой стремился вначале, и осторожно двинулся к ней. Мне совсем не хотелось вновь встретиться с этими антрацитовыми тварями, и первых двух хватило с головой. Кто знает, что здесь может еще появиться. Вдруг из земли вырвется огромный черный шайхулут. Вот с этим песчаным червем мне точно не справиться. Осторожно подобрался к пещере, подозрительно оглядываясь по сторонам. Опасности не чуял, и все же это не значит, что ее нет. За все время моих приключений я понял, что необходимо постоянно оставаться на стороже, особенно в таких местах. Что это за мир, и почему он привлек внимание магов? Ведь неспроста портал привел именно сюда. Остановившись у темного провала, набрал полную грудь воздуха, благо маска помогала дышать. Шагнув внутрь, зрение сразу же нормализовалось, позволив мне осмотреться. Ничего особенного, каменные стены и потолок. Под ногами все тот же песок, но уже не такой рыхлый. А вот это интересно. Если здесь никого нет, то почему он утоптан? Или это особенность пещеры? Может, давление иное? Хотя я ничего такого не ощущаю. Возможно, внутри живут какие-то твари, явно не черные богомолы, так как их тела слишком огромные для этого прохода. Значит, кто-то другой, и неизвестность играла на нервах, словно бродячий музыкант на сямисене. Ладно, успокойся. Ты сын богов, воспитанник Тенгу, убийца монстров. Что тебе стоит справиться еще с парочкой тварей? Ничего, если бы не Диуриум, который, как оказалось, был повсюду, включая песок. Возможно, так и есть. Мелкая пыльца определенно хрустела под ногами, и я чувствовал, что прежних сил уже нет. А недавний бой еще и вымотал. Я медленно двигался по пустынному туннелю, держа перед собой оружие, готовясь в любой момент к атаке. Но вокруг царила мертвая тишина. Ни просвета, ни ответвлений, просто каменный коридор, ведущий в неизвестность. Прошло минут 10, а может и больше, пока я не заметил слабое свечение где-то далеко впереди. Легкий голубой свет струился, будто из самой земли. Подобное завораживало, но я не знал, что там именно, поэтому не спешил. Но когда подобрался ближе, то увидел просторную пещеру, усеянную небольшими кратерами, заполненных сияющей водой. Так-так-так, это что-то новенькое. Только не говорите мне, что отсюда и пополняется саке в Камеоса. По спине пробежались мурашки, предупреждая об опасности. Не так, как с монстрами, но интуиция меня не подводила. Тело среагировало молниеносно. Позади раздался шорох, а следом за этим крик. Я сделал шаг вперед и в сторону, резко развернулся, вскинув руку, и тут же схватил прыгнувшего с потолка Вана за горло. Краем глаза заметил небольшой выступ в стене, именно там незнакомец прятался. Отбросил его в сторону и навел оружие. «Успокойся», — произнес я приказным тоном. «Я не хочу тебя убивать». «Почему?» «Наверное, из-за того, что передо мной валялся на спине высокий Неко в грязной порванной одежде и с подратыми кошачьими ушами. Наверняка из-за своих экспериментов и плохой компании». Ведь я практически не сомневался, что нашел того, за кем пришел. Да и черный ошейник на тощей шее свидетельствовал именно об этом. Либо сюда скидывают всех неугодных императору магов. «Кто ты такой?» Ван отполз к стене. В руке он сжимал тонкий каменный осколок. Где-то же умудрился заточить. Неплохо, но вряд ли такое оружие ему поможет справиться с теми тварями, что встретили меня наверху. «Меня зовут Ито Цукико». Начал я, не сводя с собеседника пристального взгляда. «А вот кто ты такой?» «Я?» Кажется, Ван справился с испугом и взял себя в руки. «Ты явился в пустыню не просто так. Скорее всего, Кинохата послал проверить, жив я или нет, верно?» «Кинохата», — пробормотал я, понимая, что мы так и не узнали имя заказчика. «Да уж, молодцы, ничего не скажешь. Кто это?» «Не придуряйся, это Цукико. Я слышал о тебе». «Говорят, на острове вашему клану удалось развязать кровавую войну со всеми остальными, и все благодаря подарку Фуцуноси?» С этими словами кивнул на меч, по которому бегали голубоватые искорки. «Мы не нападали», — процедил сквозь зубы, так как подобная грубая ложь мне претила. «Всего лишь защищались. Ватанабе и Ямадзаки строили против моего клана козни уже несколько лет, а потом напали в открытую». «Ну да, ну да», — усмехнулся тот, перебив меня. «Что еще интересного расскажешь?» «Вот же сучий потрох». «С тебя хватит того, что я не собираюсь тебя убивать. Наоборот, мне нужно вернуть тебя живым». «Ага», — выдохнул тот, то ли иронично, то ли и правда заинтересовался. А может, и оба варианта верны. «С чего такая щедрость, человек?» И снова он грубит. «Ну ладно, дело твое». «Мне нужна информация. Почему Кинохата отправил тебя именно сюда? Что между вами было? И что в том конверте?» «О-о-о», протянул тот. «Значит, я был прав. Этот ублюдок послал тебя, чтобы...» «Я уже сказал, убивать тебя не собираюсь». Пришлось опустить меч. «Просто расскажи мне все, что знаешь». На пару секунд Ван задумался, смотря то на меня, то на кратеры со светящейся жидкостью, после чего ухмыльнулся собственным мыслям и спокойно ответил, облокотившись о стену. «Хорошо, Итасан, но ты должен пообещать, что поможешь мне выбраться отсюда и оставишь в живых». «Обещаю», — не раздумывая, кивнул я. Сидя напротив Исикао, именно так звали моего нового знакомого, приятелем называть его слишком рано, да и не собирался я с ним заводить тесного общения, я думал, насколько же все просто и в то же время подло живут ваны в этом мире. Да, я сталкивался с подобным множество раз, но до сих пор не перестаю удивляться их наглости и жадности. Чем больше власти, тем больше мерзости поселяется в слабых душах. Вот так было и с двумя магами-компаньонами. Исикао и Кинохата познакомились несколько лет назад и провернули немало совместных дел. Каких точно он говорить не стал, но я и не вдавался в подробности. Видимо, собеседник чувствовал себя в безопасности рядом со мной, ведь я дал слово и не мог его нарушить. Однако, но об этом позже. А пока Ван рассказал мне простенькую и мерзкую историю. Оказывается, в мир, наполненный Диуриумом, то есть эту чертову пустыню, иногда открываются порталы. Тогда-то сюда проникают искатели антимагического металла и переносят в империю Худжу. Проходы появляются в определенных точках, вычислить которые не составило труда для имперских магов. Вот только была одна проблема — ограниченное время. Портал работал лишь несколько часов, после чего закрывался на пару лет, плюс-минус год или около того. Стоит ли говорить, что такая руда была чуть ли не бесценной и использовалась лишь в домах зажиточных ванов? Однако Кинохата нашел в древних свитках заклинание, способное удерживать портал открытым довольно долгое время. А Исикао научился открывать их в любую точку мира, и не только местного мира, но и другие реальности распахнули перед ним двери. Тогда-то парочка, словно по воле мироздания, как говорил Ник, интересно, как он там со своими семейными проблемами, и нашла друг друга. Естественно, сплотились и решили открыть собственное предприятие по добыче диуриума. Первые эксперименты оказались провальными, что неудивительно. Но потом появился заметный прогресс. Паре магов удалось отправить сюда нескольких наемников. Более того, один из них даже вернулся. Вот только то, что он рассказал, не внушало оптимизма. Конечно, ваны знали о кристаллических тварях, но никто не думал, что они разумны. Оказалось, что у местной фауны есть своя иерархия, понять которую пока не получилось. Да и вряд ли получится, ведь для этого нужны исследования. А сами богомолы и же с ними не спешат подпускать другие расы и тем более ставить на себе опыты. Но то, что у порталов Исикао появились засады монстров, говорило именно о разумности тварей. Дальше больше. Компаньоны нашли банду наемников, которые оказались опытны, а их услуги стоили не так уж и дорого. Все из-за того, что в столице за их головы назначили неплохую цену. Поэтому они согласились отправиться в пустыню, организовать там что-то типа форта, где можно было бы беспрепятственно добывать диуриум и отправлять в империю. «И кто бы на вас работал?» — спросил я, внимательно глядя на Вана. Он мне совсем не нравился. Слишком низменные желания, слишком алчная и гнилая душонка. «Отбросы общества», — усмехнувшись, ответил тот. «Бродяги и нищие, их полно в городе. За пару монет они готовы разорвать друг другу глотки, а мы им предлагаем неплохую работенку». «Прийти в мир, где живут твари, способные убить одним лишь взмахом?» — нахмурился я. «За такое стоит платить гораздо больше, чем пару монет». «Не забывай, что у нас тоже есть расходы», — Ван развел руками. «К тому же достать освобождение для головорезов — дело затратное». «Так вот, что было в письме», — кивнул я. «Именно». Исикао поморщился и сплюнул на земь. «Но этот ублюдок Кинохата решил забрать все дело себе. Он нанял парочку ванов следить за мной. Когда я послал курьера, его встретили на полпути и...» Сжал кулаки от злости. «Видимо, посыльный был тебе дорог, иначе бы отправил письмо сам, такими бумагами не разбрасываются». «Не твое дело», — огрызнулся тот в ответ и продолжил. «Я понял, что все покатилось в бездну, когда он не вернулся. У меня стояла метка на конверте, поэтому я смог пройти по следу. Но я оказался слишком самонадеян и не заметил слежки, после чего в лесу встретили уже меня». «И почему я не удивлен?» — сказал я с легкой улыбкой. «Да что ты понимаешь?» «Очень многое. Поэтому давай не будем мериться, у кого больше, и выберемся отсюда». «Хорошая мысль». Ван встал и подозрительно посмотрел на меня. «Но ты так и не сказал, зачем тебе это? Хочешь вытащить того, кого заказали убить?» «Повторяю в последний раз», — устало потер переносицу. «Мне не заказывали убийство. Твой друг даже не предложил тебя искать». «Кинохата мне не друг». «Да мне плевать», — отмахнулся я и посмотрел на свое отражение в голубой воде. «Я просто не люблю, когда мной манипулируют, тем более такие, как вы». «Как мы?» — презрительно усмехнулся Ван. «И чем же мы отличаемся от остальных?» Я не сразу ответил. Пронзив того холодным взглядом, выждал несколько секунд, после чего коротко сказал «Всем». Продолжать беседу не хотелось, поэтому я отвернулся и задумался. «Собственно, а как ты, Цукико, планировал отсюда выбираться? Старик Катеко не дал никаких точных указаний, лишь говорил о временной магии. И что мне делать? Вернуться на то место, где я появился? Но сейчас на поверхности даже следов не осталось, песок все замел. К тому же после драки с монстрами я перестал ориентироваться. Да, мы встряли по полной. Но стоило подумать о старике, как с потолка что-то сорвалось и медленно опустилось мне на подставленную ладонь. Сияющее перышко, точь-в-точь, как те, что покрывали тело птицы-зверя.